13 февраля в Пектусанском тайном лагере состоялось собрание, участники которого поклялись довести до победного конца революционное дело Чучи под руководством партии, навеки почитая великого Ким Чен Ира. В нем участвовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со и другие руководящие работники партийных и силовых органов, Кабинета министров, организаций трудящихся министерств центральных ведомств, военнослужащие, командиры и члены ударной строительной дивизии 216, работники и жители провинции Рянган и уезда Самджиен. С речами выступили зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи О Су Ён, начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со и первый секретарь Центрального комитета Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи Чон Ёнг Нам. По окончании официальной части церемонии был произведен праздничный салют.